Сафо вновь открытая. Сафо, великая поэтесса с Лесбоса, жила за 600 лет до Христа, а ее творчество славилось на весь цивилизованный мир. Она была не только первой женщиной, достигшей такой известности и познавшей такую славу, но она была и первой, искавшей сексуального равенства и освобождения, в результате чего она была изгнана со своего родного острова. Ее стиль жизни был так же экстравагантен, как и сама жизнь. В своем изгнании она обучала общество Сиракуз, как устраивать оргии. Но, несмотря на множество ее возлюбленных, было в ее жизни тихое девственное место, отведенное ее искусству, куда никто не вторгался. Из-за бисексуального и гомосексуального характера ее стихов столетия спустя их сжигали все церкви. Имела место бессознательная попытка стереть всю память о ней, и в этом было сознание. И эта попытка могла оказаться удачной, если бы имя ее не дошло до нас от древнеримских писателей, поэтов и драматургов. Платон называл ее десятой музой. Сократ наслаждался, называя ее труды прекрасными. Страбон ссылался на нее, как на чудо в облике женщины. Плутарх сказал: «Есть в песнях Сафо волшебство, что чарует и околдовывает». Гораций восхвалял: «По-прежнему живет то пламя, что Иолийская дева передала своим струнам». Пенитон же добавлял: «Слова ее бессмертны». Но с течением веков ее стихи были утеряны. Затем, в 1920-х годах, профессора Гринфилл и Хант, ведя раскопки греко-египетского кладбища в Оксиринхе, в Фаюме, обнаружили гробы из папье-маше, сделанные из лоскутков рукописи, которые оказались фрагментами стихов Сафо. Процитирую Артура Вейгала, главного инспектора отдела древностей египетского департамента: «Из пыли Египта появлялись один прекрасный фрагмент за другим. Поэзия Сафо должна занять место среди величайших достижений человечества, и оценивать ее надо по ее произведениям». Это именно то, что я попыталась сделать. Ее страстные строки раскрывают саму Сафо. И я прошу читателей не судить ее, но стремиться узнать ту самую человеческую личность, которой она была. Нэнси Фридман.